упорно сжимали кольцо вокруг Ньюмана. «Не-не, парни, он мой, я не стал ничего выдумывать». И, когда визор Риджа в очередной раз поднялся над приборной панелью, выстрелил из скаутгана, окончательно расколотил лобовое стекло, разом рухнувшие тысячи осколков, и, не снижая хода, сделал еще несколько выстрелов. Ньюман поймал все, еще трижды его разбитый шлем бился затылком, пока, наконец, не рухнул вперед. «Теперь точно готов, а оператора мы потом достанем». Я продолжил стрелять, одиночными раскидывая монстров на своем пути. Расчистил узкий проход и тогда уже рванул к машине, чтобы забрать сердце. И как только я до него дотронулся, ток энергии влетел в тело с новой силой. Насильно заставил себя отвлечься от сердца и контролировать окружение. А то был шанс снова зависнуть в прекрасной нереальности. Я сдал назад, пятясь в сторону стены и разрывая дистанцию с монстрами. А их что-то сразу стало очень много и все, наконец, заинтересовались мной. Горбун, пытавшийся проломить транспортник и вытащить оттуда Ньюмана, повернул морду в мою сторону и застыл, тоже гипнотизируя сердце. Из ангара выбежала стая волков, обезьяны, ежи, пауки. Все монстры, которым удалось прорваться в подгорное, стекались в мою сторону. «Прорыв слабеет, монстры отступают», — проговорил Каттер у меня в ухе. «Что там происходит?» Даже Раптор перестал ломиться в бункер и разворачивается. «Ага, я даже знал, куда они все направлялись». Не дожидаясь, пока монстры окончательно очухаются, заскочил на крышу строительного контейнера. С него, на ближайший ангар, а оттуда на стену к развалинам, оставшимся от вышки. Вдали, за застывшим механоидом, все еще клубился туман, на краю которого появились уже не монстры, а черные фигурки фоггеров. Насчитал пока пятерых, а вот из города за мной тащилась пара сотен монстров. Еще и Раптор вырулил на дорогу. «Каттер, прием. Я, кажется, придумал, как спасти твой город». Я подбросил в воздух айсберг и приземлился на него, уже за стеной. «Заодно посмотрю, что там они в тумане прячут». Глава 22. Наушник на какое-то время замолчал, хотя уверен, что на внутренней частоте китов сейчас шум стоял такой, что динамики дроидов скручивались в трубочку. Ждать от Каттера одобрений, а то и порицаний моих действий я не собирался. И ему, и мне было очевидно, что сердцу кибер-ведьмы будет лучше со мной. Ну, может, ему и не совсем очевидно, но иначе город он не спасет. А вот у меня был шанс взломать артефакт и, возможно, использовать. Я его чувствовал. Даже сквозь защищенный контейнер, куда его успел упаковать Ньюман, отголоски разломов кратчево щекотали где-то в районе затылка. Словно чье-то чужое сознание осторожно меня прощупывало, царапая энергетическими коготками. Но, придется подождать. Самому интересно подключиться, но если меня сейчас на лету вырубит, то рады будут только фоггеры. «Отнеси артефакт подальше от Подгорья», — наконец, проговорил босс охотников. «Думаю, что это решение далось ему не так просто. Понимаю, я бы с такой штукой тоже не хотел расставаться. А учитывая, что в город прибыли китайцы из частного исследовательского центра, возможно, под угрозой оказалась выгодная сделка. Если выберешься, поговорим», — вздохнув, добавил Кит. «Ну насчет поговорим это я еще подумаю». «Ага, где у вас тут самая глубокая пропасть?» — ответил я Каттеру, фыркнув от его оптимизма. Вопрос был скорее риторическим. «Вокруг Подгорного ничего реально глубокого, куда можно было бы заманить монстров, к сожалению, не было. Я велел искорке проложить маршрут до моей машины, ну и прикрывать сверху. От тумана, который прекратил активное движение и завис на месте плотным, белесым маревом, меня отделяло метров 200 чистого поля, ну как чистого, наполненного разрозненными тварями, которые сейчас были больше похожи на зомби, чем на жителей мерзлоты. После небольшой паузы, словно их перепрограммировали, срисовали меня и поперли на артефакт, не замечая ничего и никого вокруг себя. Что было на руку ребятам на стене, монстры просто стали ходячими мишенями, стекавшимися в одну точку, то есть на меня, еще и повернулись к стене слабо защищенными участками. Ближайшего ко мне горбуна, бежавшего наперерез, изрешетило сразу несколькими пулями. Монстр повалился на землю, вывалив наружу темный, почти черный язык и закатив глаза. Густая кровь окрасила опаленный снег. Я быстро обернулся на стену. У разбитой башни увидел однорукого чипа, который поднял было вверх слонобой в знак приветствия, но тут же снова прицелился и подбил ошалело несущегося из тумана стригуна. Чип действовал не один. К нему присоединились другие охотники, оставшиеся оборонять стену. «Спасибо, парни, очень кстати. Выпустил две пули в пикирующего на меня сверху птера». Птица громко вскрикнула и плюхнулась на землю в метре от айсберга. Второго прикончила искорка, эффектно поразив его молнией. Заработал таки скопированный у стационарного собрата навык. По поверхности дрона побежали искры, сжались в кучку и голубым росчерком молнии влетели птеру под клюв. Прям рентгеновского снимка, как в мультиках, я не увидел, но тряхнула птичку знатно. Птерозавр кувыркнулся в воздухе и задымился. На снег рухнула уже мертвая тушка, с выгоревшими изнутри глазами. Не успел я порадоваться новым навыкам дрона, только увидел, что она ушла на перезарядку, как на меня снова напали. Я пригнулся, заходя в крутой вираж, и проскользнул мимо двух горбунов. Сразу же резко дал по тормозам, задрав айсберг чуть ли не на метровую высоту, и пропустил промахнувшуюся четырехлапую тварь. Тощая гончая с зубами, как у пираньи, пролетела мимо и кубарем ушла на разворот. Чертов безумный смайлик, нарушающий законы аэродинамики. С такой харьей один только встречный воздух тормозить должен, а она подпрыгнула, как резиновый мячик. Я выстрелил, проделав в чистоколе из зубов широкую просеку, и, прилипнув к доске, помчался дальше. Сменил скаутга на меч и подсек лапу очередному горбуну. Оставшись сидеть внизу, пронесся еще между двумя. Чувствовал себя лыжником на склоне, которому надо все флажки объехать. Гнал и вилял так, словно олимпийскую медаль хотел выиграть. Хотя в моем случае, я ее уже спер, а теперь просто отдавать не хочу. Выстрелы со стены зарядили с удвоенной силой, но до монстров вокруг меня уже не добивали. Или даже лупили куда-то еще. Похоже, к разрушенной стене подошли монстры из города. Туман уже почти поглотил подбитую мной черепаху. Колыхался почти у шеи, не дав мне сделать ненормальных снимков, не провести сканирование. Все, что за пеленой, уже было в зоне отсутствия сигнала. Подъехав поближе к морде, разглядел, что лед уже начал проникать в раскуроченный панцирь, повредив провода и микросхемы. Эбби не простит, но мы ей не расскажем. Пусть занимается созданием собственного. Белые клубни тумана перекатились еще немного вперед и полностью сожрали мотомату, а влетел в плотное, непроницаемое поле. Моментально отрубился не только мой сканер, но и подсказки от искорки. Навигатор потерял меня, а я потерял всех монстров в округе. Даже ведьмачье чутье не особо работало. Поймало лишь крохи энергии, когда монстр уже оказался на расстоянии пары шагов. Откуда-то справа на меня вылезла огромная клыкастая пасть и попыталась ухватить за бок. Ударил кулаком по переносице, а потом и выстрелил в упор в лоб чудовищу. Услышал, как что-то большое и тяжелое с хрипом повалилось на землю. Сбавил скорость, чувствуя себя кораблем, потерявшим свет маяка. Заморгал в кресле, пытаясь хоть как-то перестроить зрение. Какие-то очертания, обрывки теней, так и вспоминалось банальное. Видимость ноль, иду по приборам. Только вот приборы тоже не работали. В этот момент прилетело в спину. Чьи-то когти прочертили на броне несколько линий, почесав спинку, отчего я взвыл в кресле, выгибаясь дугой. Айсберг выскочил из-под ног, оставив меня на земле. Я ушел в сторону, одновременно отмахиваясь мечом. Услышал свист рассекаемого воздуха, потом чавканье, сбившее скорость полета лезвия, но потом снова пошло легко, будто мешавшая преграда кончилась, или то неведомое, что держало меч, его, наконец, выпустило. Развернулся, рубя сверху вниз, и еще что-то отсек. Оказалось, что это гризли с уже распоротой грудной клеткой, но стоило ему упасть, как за ним тут же появился второй. Выглядело как спецэффект, один тает в тумане, второй появляется, и еще две тени по бокам. Спасибо, не надо, завязнуть здесь, как в болоте, в мои планы не входит. Не дожидаясь удара от монстра, на рывке ушел вниз, подныривая туда, где рано или поздно должны оказаться когти. На ходу ударил монстра по ребрам, а оказавшись за его спиной, перебил шею, пырнул новую тень, подкрадывающуюся сзади, и бросился к айсбергу. Почти дотянулся, как вдруг удар в бок, заставивший меня пролететь мимо доски. Что-то еще попало под ногу, и я кувырком улетел на острые камни. Больно ударился затылком о землю, в глазах аж просветлело. Только это не туман рассеялся, а искры посыпались. Сверху на броню кто-то прыгнул, одновременно придавив меня лапами и клацнув зубами над ухом. Тут же этот кто-то заскулил, а в нос ударил запах паленой шерсти. Вштырило не хуже, чем от нашатыря, только я уже совсем запутался, Что за искры я вижу? Из моих глаз сыпет или искорка прожаривает монстра? Я добавил, сначала локтем, а когда смог развернуться, уже клинком под челюсть. Пнул обмякшее тело, толкнув его на следующего монстра. Ледяные крысы, разросшиеся до размеров вполне себе настоящей собаки, которые обычно и на дроидов-то не всегда нападали. А сейчас, как и остальные, будто с цепи сорвались под влиянием фоггеров-дирижеров. Капец, поймаю, палочку-то дирижерскую запихну в одно место. Тело монстра было вытянутым, морда, наоборот, как будто приплюснута, но это не помешало ей вгрызться мне в ногу с такой силой, что даже система Ориджа отреагировала оповещением о нарушении целостности брони. За второй также незаметно рядом со мной появилась и третья, за ней четвертая, целая стая. Ладно, сначала оркестр, а потом уже и дирижер. Еще, кажется, главная скрипка в виде раптора появилась на сцене, замигав единственной точкой на карте. И за это ей спасибо, после всей этой круговерти, я не понимал, в какую сторону идти. Зато теперь все предельно ясно, в прямо противоположную от раптора. Пробил костяной череп, сбрасывая с себя монстра. Пнул следующего и подрезал лапы третьему. Чуть-чуть высвободился и активировал круговой энергетический удар. Подхватил, наконец-то, айсберг, ориентируясь на его габаритные огни. Вскочил на доску и, бросив за спину осколочную пирамидку, рванул вперед. Рвануло знатно, крысиные ошметки даже до меня долетели, пошлепав по спине. БРР. Меня передернуло в кресле, отчего сразу же заныла спина. Чертово полное погружение, броня уже затянулась давно, а боль в голове только притихла, спрятавшись за адреналином. Нужен перерыв. И вообще, уже было бы неплохо поесть, я уже молчу про сон. Вот как только проскочу сквозь туман и оторвусь от раптора, я заметил новые тени, узнав в них горбунов. Потом темное уплотнение, быстро движущееся над землей, похоже на новую стаю крыс. Это все мимо, заранее меняя курс. А потом увидел нечто странное, светлое, почти прозрачное пятно, внутри которого мелькал силуэт дроида. Неужели, дирижер, надо подскочить, поздороваться? Я приготовил к активации лазерную нить и погнал прямо на силуэт. Опять словил ощущение спецэффектов, когда силуэт размазался и поделился на три части. Промелькнула мысль, что троих сразу я могу и не вывести, но менять ничего не стал. Я так, одним глазком, проскочу мимо, может, даже здороваться не буду. Чуть-чуть сместился левее, чтобы пролететь по касательной, и понял, что это никакие не спецэффекты. Фоггеров действительно было трое, и сейчас, чем левее я забирал и менял угол зрения, тем больше дроиды выстраивались в ряд. Центральный силуэт стоял, расставив ноги и широко разведя руки в стороны, а два других обступили его и напитывали его энергией, отблески которой еле заметно проскакивали в ведьмачьем зрении. И что там на земле было еще? Какой-то черный куб прямо под ногами у фоггеров. Меня они либо не видели, либо не могли оторваться от своего шаманства. Понятное дело, туман гонит. Вокруг шамана пространство выглядит прозрачней, но уже через метр воздух сгущается и дальше шарашит, как дым-машина. У фоггера соответствующий навык, но своих силенок не хватает. Силой делятся и помощники, и черная штука, похожая на обычный генератор, но со свойствами монолита. И судя по однородности тумана там, где я проехал, и везде вокруг, таких установок вокруг Подгорного должно быть очень много. А ведь я тоже так могу. Активировал вокруг себя туманную завесу, которая просто растворилась в окружающей дымке. Не знаю, какой это даст эффект, но, как говорится, клин клином вышибают, то есть маскируют. По крайней мере, на камере искорки в одной большой туче появилась еще одна тучка поменьше. Расход энергии сразу же заметно просел, но мне надолго и не надо. Я резко сменил направление и погнал на крайнего фоггера. Пригнулся, балансируя на доске, и начал раскручивать лазерную струну. Растянул удавку, приглушив пока свечение, и отпустил один конец, превратив ее в подобие плети. И как только до фоггера оставалось около метра, резко выпрямился и хлестким ударом закинул удавку ему на шею. Успешно и удачно, так что нить почти три оборота сделала. Я тут же выкрутил настройки на максимум и дернул за собой. Одновременно поддал мощности в айсберг, чтобы поскорее исчезнуть в тумане. Оборачиваться и любоваться результатом времени не было. Рывок вперед и резкая смена курса. Настолько резкая, что перед лицом промелькнула растерянная морда монстра. Охранка шаманов подскочила, но меня там уже не было. Я уже скользил мимо фобгеров уже с другой стороны. Все настолько быстро произошло, что когда я зацепил петлей второго фобгера, то смог разглядеть, как первый обезглавленный только кренится, падая на землю. «Вжик-вжик, уноси готовенького», — пропел я в кресле и чуть замешкался, не смог все-таки оторвать взгляд от убийственной работы навыка. Второй фобгер успел среагировать и, защищаясь, поднял руку. Так что теперь визор все еще смотрел на кончики пальцев. Срезанная макушка, лоб и большая часть визора посыпались на землю вместе с пальцами, а все остальное застыло, лишь искрясь по линии среза. Шаман среагировал, бросил колдовать с туманом, а в его руках активировалось нечто, похожее на дробовик. Черный монстр, сильно похожий на МР-155 Ultima, без приклада и с еще большим количеством всевозможных обвесов, чем было у этой пушки в моей молодости. Я тоже мелочиться не стал, и резко затормозив, чем сбил фобгеру прицел, шарахнул из флоберга. Ими выстрел, выпущенный в упор с такого расстояния, зацепил не только дроида, но и генератор. Фобгера закоротило, выгнуло и, похоже, от удара чуть не выкрутило руки. А черный ящик у него под ногами начал гудеть и ломаться, поливая все вокруг ярким светом через трещины. «Сейчас рванет», — констатировала искорка. «Но я уже и так взял разгон. На секундочку только задержался, чтобы с безопасного от разрядов расстояния подхватить небольшой бокс, или даже подсумок, отлетевший от фобгера в момент попадания гранаты». Через 2 секунды за спиной раздался взрыв. Меня накрыло волной осколков, но большая часть завязла в моем собственном защитном тумане. Система сама перезарядилась, впитав энергию из убитого фобгера, и дала мне еще 5 минут работы навыка. И медлить я не стал. Отследил по карте раптора, который успел сократить расстояние до 100 метров и погнал от него подальше. Только через километр вылетел, наконец, из тумана фобгеров. За спиной стало чуть светлее, а несколько стригунов, выскочив за мной, ломанулись в сторону. Этот участок я, считай, починил. Но, к сожалению, только этот. Справа и слева завеса была все такой же плотной. Показалось, что она отступила от города и теперь разворачивается, чтобы зажать меня в клещи. Сканер тут же завопил об обнаруженных красных и оранжевых точках, несущихся ко мне. Еще и раптор тоже выбрался из тумана. Завис на секунду, сканируя округу, и уставился на меня. Заревел так, что даже до меня звуки долетели, причем не отголосок, а как в кинотеатре с эффектом Dolby Surround, и потопал в мою сторону, быстро набирая скорость. Махнул ему рукой и, сориентировавшись на местности, припустил к спрятанному транспортнику. Сколько там Самсону понадобилось штурмов, чтобы остановить эту штуку? Может, предложить ему присоединиться? Но вместо Самсона я связался с Бобом. «Скинь мне ближайшие к подгорному аванпосту авангарда, попробуем пойти официальным путем. Все же у них прорыв на подконтрольной территории. Может, выставит против фобгеров несколько отрядов и просто справку по жилым объектам в округе. Кто, где, сколько, какие силы. Ща, сделаю. Что-нибудь еще. Если Эбби не сильно занята, попроси ее заварить мне лапшу». От мысли о еде в животе заурчало. «А лучше 2. Может, молекулярки? В Эдеме есть магазинчик 1, там такие водоросли продают, в них антиоксидантов больше, чем в АСАИ в 10 раз», — спросил Роберт, но я лишь поднял руку вверх и выставил средний палец, мол, на такие глупые вопросы не отвечаю. А через несколько минут в операторскую зашла Эбби, принеся вместе с собой умопомрачительный запах пряной лапши. От того, чтобы стянуть с себя шлем и не накинуться на еду, меня удерживал только равномерный писк системы, сигналищий каждый раз, когда раптор сокращал расстояние до 100 метров. Отвлекаться было нельзя, придется как-то ухитриться и накормить себя лапшой в рабочем режиме. Начну хотя бы с бульона. Приятное тепло упало в желудок, где помимо литров кофе и энергетика давно уже ничего не было. Обжигая язык и небо, быстро выпил ароматную жидкость и принялся за макаронины. В промежутках между виражами по пересеченной местности запихивал в рот небольшие порции, отодвигая от подбородка шлем. Эбби, которой было явно интересно, как я буду с этим справляться, потопталась вокруг моего кресла, издавая какие-то странные звуки, как будто сдерживала чих, а потом не выдержала и рассмеялась в голос. «Алекс, это умора. Сниму тебя на видео и выложу в сеть на каком-нибудь ресурсе, посвященном кулинарии. Как не только приготовить, но и поужинать с комфортом. Отбоя от подписчиков не будет. Иди в баню», — пробурчал я, дожевывая очередную порцию лапши. «Куда?» — за добавкой говорю. Глава 23. Не спать, не спать, надо потерпеть еще немного. Я зевнул, когда-нибудь же у Раптора сядет батарейка, но что-то пока никак не садилось. Уверен, что он сейчас в таком же эконом-режиме, как мой таежник. Крейсерская скорость, без рывков и резких виражей, все для того, чтобы энергия извне компенсировала потраченную. Шел 8-й час нашего марафона. Трижды я останавливался и устраивал засады самым прытким монстрам, а искорка контролировала воздух. Дважды минировал дорогу за спиной, один раз подорвал кусок скалы, обрушив небольшой каньон. Но всего этого было мало. Раптор, за ним под сотню монстров, которых вперед гнало небольшое, метров 500 в диаметре, туманное облако. В нем, судя по слабым сигналам сканера, ехало 4 шаманских отряда. Так же, как и я на машинах, была идея крутануться обратно и устроить небольшой геноцид туманным ежиком, чтобы хотя бы распугать зубастую органику. Но мешал Раптор, а подобраться вплотную к Раптору мешали монстры. И так по кругу, так что приходилось просто ехать вперед. Аванпост авангарда встретился на границе с сектором, брошенный официалами, но не пустой. На некогда светлых стенах появилось граффити, похожие на раннее творчество 13-х. А перед воротами аванпоста организовалась свалка избитых транспортников и пустых контейнеров. Вероятно, один из тех караванов, что недавно фигурировал в сводке новостей, как пропавший. Стоило мне попасть в зону действия сканеров, как буквально через минуту ворота распахнулись, и за мной выскочило 3 легких джипа с турелями на крышах. Бодро так выскочили, сигналя, чтобы я остановился. С одной машины даже несколько раз пальнули, выбив ледяную крошку перед колесами таежника. Крутые какие, решили, что одинокий транспортник в пустошах – легкая добыча. Только вот я не одинок. Со мной, блин, половина мерзлоты. Будь разрыв покороче, рейдеры, может, сразу бы заметили мою свиту. А, может, и заметили, но недооценили. А сейчас я физически ощущал всю их боль, удивление и возглас. Ох, ёб твою мать, вылившийся в истошном визге тормозов. Но свалить успел только один. На перерез машинам бросилось сразу несколько десятков монстров. В том числе и взрывные гиены, которых фобгеры перестали пускать на меня в первых рядах. Я их использовал, как естественные мины. 2 транспортника взлетели на воздух почти моментально, а третий скрылся в воротах аванпоста. Но даже закрыть за собой их не успел. Косяк стригунов, не меньше 10 особей, снес створки и скрылся в глубине аванпоста. Стрельба стихла уже через минуту, а зеркале заднего вида вскинулось зарево пожара. При таких раскладах я не могу вести фобгеров в обжитые места, если хочу, чтобы они так и оставались обжитыми. Еще раз посмотрел на карту и приметил несколько производств в округе, небольшой торговый пост с заправкой и мастерскими, научную станцию, почти нашу, то есть риповскую совместно с европейцами. В следующем секторе картина повторялась. В основном фермы, никакой армии, лишь мелкие охотничьи угодья. В соседнем секторе, глушь, собственно я там недавно был, тусуясь с архилонами. Хм, а почему бы и нет? От посетившей меня идеи, даже сон чуть-чуть отступил. Я сверился с картой, заодно оглянувшись, не отстала ли моя свита. И сначала обратился к искорке, подняв координаты ходячего арсенала. Утопал уже куда-то, но еще светится на границе возможностей дрона. Прекрасно, если я не могу завалить Раптора, то надо найти того, кто сможет. Останется только его убедить помочь, ибо вариант еще раз отсидеться у него в желудке и пережить очистку я не рассматривал. Скорректировав маршрут, включил автопилот и принялся ковыряться с рацией. Включил одновременно несколько каналов. Общий аварийный, открытый авангарда и закрытый про шутеров. Внимание, внимание, прорыв мерзлоты. Прием всем, повторяю, прорыв мерзлоты. Скопление монстров при поддержке фобгеров движется от Подгорного в сектор 168. Всем гражданским покинуть район движения. Всех боевых дроидов приглашаю поохотиться. Подкрепил координаты Архилона и зациклил трансляцию послания, а потом отдельно для прошутеров добавил еще немного мотивации. В секторе обнаружен Архилон. Монстр-гора вне категории, вне каталога, вне реальных шансов на победу. Все, как и любят прошутеры. Это будет славная охота. Ну или я позову с собой китов. Пока выдумывал и надиктовывал текст, так увлекся, что только в последний момент заметил яму перед колесами. Чудом вырулил, накренив машину и перетряхнув половину кузова. Защитник, упакованный сзади, дернулся и завалился вперед, пропихнув шлем между сиденьями,

Но вместо этого Роберт икнул. «Алекс, Алекс, что-то неправильное происходит. Обернись, срочно. Нет, замри, черт». Запутавшись в командах Роберта, я замер и начал медленно поворачивать голову в сторону Архилана. Громадина все еще была на месте, только по ощущениям стала ближе. Вынула морду из кратера и, наклонив, повернула ее в нашу сторону. Хоть 100 метров, хоть 200 до нее, но ощущение, что край морды навис аккурат надо мной. Глаза, два огромных минерала янтарного цвета, прикрытые каменными складками, расширились. И, наверное, это можно было считать фокусировкой. Уставились на меня. «Похоже, он тебя узнал», — прогудела искорка, резко отлетев от машины, и, кажется, ты ему не нравишься. «Капец, мерзлотой тебе за шиворот», — вскричал я, бросившись к двери машины. И в этот момент Архилон атаковал. Острый подбородок, с которого свисали трехметровые сосульки, рухнул вниз, словно подорванное инженерами здание. Раздался оглушительный грохот, земля ударила по ногам, а поднятая ледяная пыль пронесла меня волной мимо транспортника. Саму машину подбросило, а открытый капот сорвало и воздушным змеем унесло в сторону тумана. Я только и успел подняться, а морда Архилана уже снова закрывала собой небо, ту часть, что еще не была в пыли. Система заверещала, приведя в движение мою трехмерную модельку и зафиксировав замах для следующего удара. «Сейчас, ныкайся, вали из машины», — крикнул я Роберту, запрыгивая на водительское сиденье и врубая заднюю передачу. «План меняется», — скинул защитника, который тут же растворился в пыли, выжал из таежника максимум. С треском, визгом и нездоровым скрипом выдал полицейский разворот и погнал навстречу Раптору. Глава 24. Предположу, что Фобгер удивились. Но если те, кто сидел в тумане, довольно быстро оценили всю ситуацию, то до монстров доходило медленнее. Предположу, что виной всему полугипнотическое состояние контроля, под которым они находились. Туман остановился, хотя еще немного колыхнулся по инерции. Механоид замер и, судя по поднявшейся на спине пушке, приготовился к стрельбе. А вот монстры, кажется, побежали еще быстрее, обрадовавшись приближению артефакта, то есть меня. Хреновая видимость с треснувшим лобовым стеклом, подарок улетевшего капота, отвратительная дорога с трясущейся землей не способствовали маневрам, но я все равно выжимал из таежника максимум. Расстояние до первых стригунов сокращалось так быстро, словно мы с ними к гиперпрыжку готовимся. Крысиные гончие так вообще на рекорд пошли, лишь изредка мелькая в снежной пыли на первом плане, а Архилон так и висел надо мной, загораживая солнце. Не знаю, какие законы физики можно было применить к этой громадине, но уверен, что он нарушал любые. Он не скакал галопом и не прыгал, как какой-нибудь медведь или горилла, а просто переваливался с одного бока на другой, поочередно выбрасывая вперед лапы. Очень быстро, нереально быстро для такой громадины. Низко шел, учитывая его габариты, и довольно мягко, земля дрожала, все вокруг грохотало, но таежник цепко держался на земле. Что-то мелкое ударилось в бампер, а потом хрустнуло под колесом. Я вырулил в сторону, сбив еще, как минимум парочку, выпрыгнувших на меня из пыли. Еще две рухнули прямо в отсек с двигателем и попытались не только удержаться, но и броситься на лобовое стекло. Я резко ударил по тормозам, пытаясь одновременно сбросить крыс и разминуться с косяком стригунов. Жестко ткнулся в приборную панель, матюкнулся и сразу же дал по газам. Одну крысу снесло, а вторая провалилась лапой между агрегатами, сломала ее и теперь, воя на манер полицейской мигалки, болталась сбоку и билась о крыло. От этого воя я чуть не пропустил сдвоенный сигнал системы. На меня навелись, как на цель спереди, а сзади, точнее, сверху, пошел новый замах, перед ударом. А потом тень, накрывшая меня, стала уменьшаться, концентрируясь по ходу моего движения. И механоид выстрелил. Я снова дал по тормозам. Аж зад транспортника подскочил, тут же выровнявшись от ударной волны, эпицентр которой пришелся в 50 метрах передо мной. Мимо. Скорость горы была настолько большой, что я, лишь затормозив, уже оказался на уровне передних лап. До меня донесся грохот, но уже от взрыва. Архилон мордой принял выстрел, предназначавшийся мне. По касательной, но все-таки целую груду льдин из подбородка горы выбило. Архилон загудел, но вместо того, чтобы переключиться на нового обидчика, стал топтаться на месте, пытаясь меня достать. Еще и камни посыпались, налипшие на его брюхе. «Понимаю, что до тебя медленно доходит, но это не тот случай, когда надо вторую щеку подставлять», — прорычал я, на пределе своих водительских навыков, выруливая вокруг лап монстра. Я чудом разминулся с большим камнем, раздавившим стригуна, но словил парочку поменьше. Острая ледышка пробила крышу, застряв всего в паре сантиметров от гребня. Я даже отмахнуться от нее не мог, вцепился в рули, ориентируясь уже только на подсказки системы, крутил таежника. Капец, земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, дроиды и залпы плазменных орудий, слились в протяжный вой, на адреналиновом кураже, подбадривая себя, пробубнил свою версию великой классики. И, наконец, отметил, что мы поравнялись с механоидом. Раптор, видимо, понял, что оказался в зоне поражения Архилона и начал пятиться. А я, наоборот, нарезать новые круги так, чтобы на очередном развороте Архилон мог его задеть. Моя мигалка все-таки смолкла, сорвавшись и своим улетев под копыта стригунам, все еще пытавшимся меня достать. Таежник кое-как увернулся от нового камнепада, чуть не лишившись куска крыши сзади и расцарапав все крыло. Понимаю, накал ситуации, но сердце все равно ёкнуло. Это же царапина на моей любимой ласточке, которая уже всячески намекала, что с нее уже хватит. Стук в двигателе я уже давно не различал в окружающем грохоте, а вот сейчас что-то уж совсем натужно загудело. Держись, ласточка. Еще совсем чуть-чуть, скрипя зубами, прогудел уже я и проскочил под опустившиеся лапы Архилона. Подпрыгнул, матюкнулся и выскочил из-под Архилона навстречу механоиду. Погнал змейкой, параллельно активируя все, что могло хоть как-то сбить ему целенаведение. Еще и защиту всю врубил на максимум. Сбил стригуна потеряшку, застывшего на дороге, достиг раптора и в последний момент ушел от прямого столкновения. Вильнул вправо и на ходу, но скорее для привлечения внимания, а не реального урона, пальнул из флоберга под хвост механоиду. Оскорбился. Резко развернулся за мной, может, только на мгновение замешкался, размышляя, крутиться или уже с другой стороны дождаться. И тут на нас упала тень, следом за которой последовал громовой удар. Таежник уже не удержался. Подлетел в воздух и, крутанув 2,5 оборота, рухнул на крышу. Я вот механоиду с Архилоном повезло меньше, 2 раза, пока машина крутилась, я смог насладиться кратким, но эффектным моментом. В первый раз острая борода Архилона промяла, а, может, и пробила спину раптора. А во второй раз произошло вообще что-то странное, механоид взорвался. Не знаю, особенность ли этой модели, у Северкрафта была версия, что Самсон не столько бомбой прошлого подорвал, а что-то внутри сдетонировало. Или Архилон конкретно что-то там пробил, но рвануло знатно. Даже с учетом того, что основной удар на себя принял Архилон. Дальше я уже опять не видел, таежника снова отбросило, протащило по земле и даже вернуло на то, что когда-то было колесами. Меня спас только заранее активированный силовой щит. Он съел почти всю энергию и помотал меня внутри собственного кокона. Аж детство вспомнилось на толстых спортивных матах. «Ласточка, прости, я выбил те крохи, что остались от лобового стекла», ухватился за кость крысиной гончей и выбрался наружу. То ли меня шатало, то ли земля до сих пор содрогалась. Архилон лежал на земле, превратившись в обычную гору. Если бы не бордовые подтеки на сколах, где раньше была шея, я бы в жизни не догадался, что это монстр, а не куча камней и льдин. Механоидом даже и не пахло, хотя датчики улавливали какую-то смесь, похожую на гарь от сварки. И главное, все вокруг было залито энергией. Я не знаю, как мерзлота ведет подсчет, отдавая силу убитого победителю, но мне тоже досталось, типа рядом постоял. Причем досталось сразу на 5 новых уровней, я даже не сразу это осознал, слишком много было сообщений от системы и искорки. Но разбираться было некогда, туман никуда не делся, и остатки выживших монстров, сбежавших от взрыва, стягивались обратно к тем, которые только дошли. Ну, попробуем, я встряхнулся с реальным, даже в кресле почувствовал, удовольствием глядя, как быстро восполняется энергия. Прием, Алекс, жадная ты жопа. Какого хрена? Неожиданно прохрипела в рации по каналу про шутеров. Ты нас звал на Архилона просто похвастаться, что ли? Тиграм привет. Я узнал голос Декстера. Сорян, парни, но вы слишком долго ехали. Скажи спасибо, что вообще рядом оказались, усмехнулся Декстер, а потом обратился к кому-то, вероятно, в его операторской. Отбой, парни, Алекс сам справится. Говорит, не нужна уже помощь. Стоять. У меня для вас еще в тумане подарки припасены. Много вас, 2 десятка, подсобрали немного местных по барам. Едем с севера, до тебя километр. Понял, тогда предлагаю следующее. Спал я долго, долго по моим теперешним меркам, целых 7 часов, которые показались мне вечностью. Спал без снов и даже не шевелясь, утром обнаружил, что проснулся я точно в такой же позе, как и уснул. Наверное, если бы над ухом полили из дробовика, я бы вряд ли оторвал голову от подушки. Тем не менее звук будильника сотворил невозможное, и поднял меня таки с постели. Впервые за последние несколько суток начал утро с тренировки из прохладного душа, а не с банки энергетика и не с разминки затекших конечностей. С наслаждением сделал ударный комплекс, как следует поработав сначала в статике, а потом уже и с боксерской грушей, которую Боб заботливо притащил в наше новое логово. Кажется, он обменял ее на что-то ненужное типа комплекса БАДов, захламлявших наши полки в избытке. Но я мог и ошибаться. Такими мелочами я себе голову не забивал, а вот меню на завтрак – это то, что меня, действительно, сейчас интересовало. Нацепил чистую футболку со штанами и прошел на кухню, визуализируя многослойный бутерброд. На кухне вертелась Эбби, смешивая себе коктейль из разных баночек. «Алекс, да тебя не узнать, как будто из отпуска вернулся», — сказала она, окинув меня критическим взглядом. «Ага, я тебе куплю путевку на тот же самый курорт», — проговорил я, сосредоточенно нарезая хлеб. Был настолько голодным, что хотелось запихнуть в бутер все, что я видел в холодильнике, вплоть до яблочного джема. Может, еще и лапши до кучи заварить? Не стал себя останавливать и под немигающим взглядом Эбби запарил себе стаканчик со вкусом курицы. «Тебя там, кстати, Робби ждет», — сказала Эбби, махнув рукой в сторону операторской, уже примерно час с лишним. Рвение Боба можно было понять, но я был твердо нацелен сегодняшним утром насладиться всеми благами цивилизации, а не впиливаться с просонья в синхронизацию. Так что пусть весь мир во главе с Бобом запасется терпением. У меня вообще стресс после всего того, что произошло. С наслаждением откусил сэндвич и открыл тач-панель. В горе навалившихся сообщений, самое последнее от Хаук, было с восклицательным знаком. «Привет, босс. Вызвонить тебя вчера ночью не получилось, так что лови видеоотчет. Свяжись со мной, как сможешь. Надо кое-что обсудить», — гласил краткий текст. От Хаук было 9 пропущенных вызовов. Пока видео загружалось, съел несколько ложек уже заварившейся лапши. Немного подумал и быстро доел весь стаканчик. Заварил крепкий чай и запустил видео под рабочим названием «Дебош в Научграде». Название многообещающее. Сначала перед моими глазами появился просто черный экран. Прозвучал закадровый голос Хаук. Дата. 21 августа 2198 года. Время. 6:30 вечера. Научград. Зарегистрированное население. 34 тысячи человек. Год основания – 2191. Крупный научный центр мерзлоты. Место – объединенный лабораторный комплекс. У твоего РИПа здесь, кстати, тоже уголок есть. Темный фон заребил и передал картинку с визора Риджа Хаук. Первое, что я увидел, была задница зяблика, спускавшегося по железным ступеням сразу за Хаук. Такое себе бодиком, конечно. Западное крыло лаборатории. Заходим, используя аварийный шлюз. Система безопасности, надо сказать, работает у них хреново. Электронный замок на шлюзе взломали с помощью простейшего ключа. Изображение запрыгало и позволило мне во всех подробностях рассмотреть серые стены с потеками ржавчины. Аварийный шлюз вывел ястребов к длинному тоннелю, похожему на железнодорожное депо, только без рельсов. Где-то настил был ровным, где-то встречались глубокие провалы. Создавалось впечатление, что либо материала в свое время не хватило, хотя в местных реалиях такое сложно представить, либо покрытие уже начали разбирать, ну или третий вариант, наверное, самый логичный, начали делать и бросили, решив, что полноценный шлюз все же был не нужен. Как бы то ни было, ястребы, чертыхаясь на нелогичные и неожиданные перепады высот, пробирались вперед по тоннелю. Еще одна лестница, на этот раз бетонная, и проход вниз. Техническое помещение, где к тихим, но метким комментариям Хаук прибавилось жужжание агрегатов. Рассмотреть помещение полностью мне мешал все тот же зяблик, точнее, его спина и затылок. Он как раз осмотрел полки, пнул ногой запасной генератор, покрутил в стене два рычажка. «Смотри, не выруби агрегаты всему Научграду», — усмехнулась Хаук. «За это тебя Алекс по голове не погладит и премию не выпишет, уж будь уверен». «Алекс, не волнуйся, это запасная система», — зяблик повернулся, попал в кадр лицом и помахал мне рукой, к тому же она вышла из строя лет, года эдак три назад, или ее вывели из строя те, о существовании которых три года назад в Научграде даже еще не подозревали. Нажал видео на паузу и достал из холодильника яблочный джем. Раз уж я кино смотрю, а попкорна нет, то хоть бутерброд с вареньем сварганю. За ястребов я не волновался, раз видео смогли прислать, значит, точно выжили. А суеты, беготни и вот этого вот всего мне вчера с запасом хватило. Еще и кофе себе новый сделал, только потом продолжил просмотр. В техничке, кроме отключенных модулей и датчиков, ястребы ничего не обнаружили. «Давай правее», — сказала Хаук. «Ребята, вы там как?» Картинка скакнула по щербатой стене, резко развернувшись на 180 градусов. Я едва успел рассмотреть темные силуэты трех риджей. Кажется, разведчики, как меня снова вернули созерцать затылок зяблика. Проход стал сужаться, и вскоре картинка постепенно опустилась под ноги. Я увидел мусор на полу, разбитое стекло, какой-то цилиндр, который Хаук проверила на наличие содержимого, оказался пустым. Мигнул свет, приглушенный вспышкой. «Что за черт?» — спросила Хаук, обращаясь больше сама к себе. «Зяблик, что у тебя?» «Здесь люк и, кажется, его уж кто-то вскрыл до нас. Электронный замок отключен. Царапины на крышке», — отозвался Уэйд. «Внимание всем! Боевая готовность. Есть большая вероятность, что там, куда мы спустимся, нас ждет теплая встреча», — тихо проговорила Хаук. «Дальше я был, так же как и владелица визора, зажат между узкими стенами колодца, в который полезли ястребы, а потом, яркая вспышкой картинка начала скакать из стороны в сторону. Прямо передо мной возник черный силуэт Фоггера-самурая с направленной на грудь Хаук катаной. Выстрелы, крики, мат, какие интересные слова Хаук знает, прикольно. О, а это уже интересно. Я отложил бутерброд и подвинулся поближе к экрану. Хаук, слева. Меня то удаляли, то приближали к черной скайкрафтовой броне очередного соперника Хаук. Первого она отвлекла на себя, подставив под выстрел зяблика. Эх, все-таки хорошо, когда команда слажена. Но ничего, у Челап скоро тоже так будет. Черт, будто накаркал, аж картинка полетела. Причем назад, словно я на секунду оказался в металлабиринте. Эффект, конечно, прикольный, но странный. Звук удара о стену, и картинка потеряла четкость, а потом завалилась на бок. Я тоже повернул голову, пытаясь понять, что за навык применил зяблик, сцепившись с еще одним Фоггером. А потом в кадре появился здоровенный громила, ростом под рамку экрана, плотно бронированный. В очертаниях плеч и головы было что-то то ли от медведя, то от гориллы. Массивная грудь, усиленные пластинами плечи. Сначала я видел только его профиль, но уже через секунду Фоггер развернулся и уставился на Хаук двумя овальными глазами с оранжевой подсветкой, которые были у него вместо визора. В правой руке он сжимал огромный скайкрафтовый молот. С подобным классом я уже встречался в Банневилле. Сильный, но слишком неповоротливый, особенно для замкнутого пространства. Не дав громиле даже замахнуться, справа и слева от него появились два разведчика, орудовавшие короткими копьями. Надо будет у Хаук досье на них запросить, а то, получается, нанял оптом котов в мешке. Хотя эти коты мне понравились. Это уже не моськи с зубочистками на слона, это два каких-то шаолиня против борца сумо. Точные, острые удары копий заставляли Фоггера вертеться, не впопад наносить удары и совершать ошибки. Как парни его добили, я не увидел. Хаук, шарахаясь по стенкам, наконец вернула обзор в горизонтальное положение и переключилась на другого Фоггера, попросту расстреляв его в спину, а потом сдернув с зяблика, и пошла дальше по помещению, раздавая контрольные выстрелы в визоры. «Давайте сюда!» — услышал я чей-то голос. Ястребы зашли в помещение, из которого появился громила. Небольшая комната размером с кухню в типовой хрущевке, метров 6, не больше. Посередине комнаты был установлен большой цилиндр, примерно метр в высоту. Его на вид стальной корпус был плотно опутан узкими трубками, сантиметра 2 каждая, не больше. В передней стенке цилиндра светился синий экран с полем для ввода логина и пароля. Вместе с Хаук я проследил за проводами, тянущимися от емкости и уходящими куда-то в стену. По правой стене стояли 8 прозрачных баллонов, заполненных субстанцией кислотного цвета. Эта же жидкость бежала и по трубкам.